Ваймс забарабанил пальцами по столу. «Только не Колон», — повторил он. «Он уже не молод, большую часть времени проводит в штаб-квартире, занимается всякой бумажной работой. Кроме того, у него и так полон рот». «Должен заметить», — перебив его, хмыкнул Патриций. «Судя по фигуре сержанта, рот у него всегда полон». «Я хотел сказать, у него полон рот хлопот. Новобранцы», — многозначительно пояснил Ваймс. «Помните, сэр? Тех, что ты мне навязал», — добавил он про себя. «В дневную стражу их никогда не взяли бы. И эти сволочи из дворцовой стражи мигом погнали бы их за шеи. О нет, припишите новичков к ночным стражникам, над которыми и так весь город смеется. Кроме того, ночью новобранцев никто не увидит. По крайней мере, никто из так называемых отцов города». Ваймс согласился принять новобранцев только потому, что знал, скоро эта проблема ляжет на другие плечи. Не то чтобы он был видистом, то есть видоненавистником. Просто считал, что стража — это работа для настоящих людей. «А как насчет капрала Шнобса?» — спросил Патриций. «Шноби?» Оба мысленно представили капрала Шнобса. «Нет». «Нет». «Есть еще капрал Маркоу». Патриций улыбнулся. «Прекрасный молодой человек. Уже заслужил доброе имя, насколько мне известно». «Это... да», — неуверенно произнес Ваймс. «Может, стоит продвинуть его по службе? Что посоветуешь?» В голове Ваймса возник образ капрала Маркова. «Это, — сказал капрал Марков, — пупсторонние ворота. Ворота ко всему городу. Городу, который мы охраняем». «От кого?» — тут же спросила младший констебль Ангва, последняя из новобранцев. «Ну, понимаешь, от варварских орд, воинственных племен, армий захватчиков, от всего такого». «Что, мы одни?» «Одни? О, нет!» Марков рассмеялся. «Это было бы глупо». «Нет, конечно, нет, но если заметишь каких-нибудь подозрительных варваров, принимайся звонить в колокольчик, и как можно громче». «И что тогда?» «Сержант Колон, Шноби и все остальные примчатся на помощь со всех ног». Младший констебль Ангва осмотрела туманный горизонт и улыбнулась. Марков покраснел. Основные ритуалы, исполняемые ночной стражей, младший констебль Ангва освоила с первой же попытки. Правда, обмундирование ей еще не выдали и не выдадут, пока кто-нибудь не отнесет, давайте называть вещи своими именами, нагрудник к оружейнику Реммиту и не попросит его сделать большие выпуклости вот тут и тут. Кроме того, ни один шлем в мире не смог бы полностью скрыть эту копну пепельного цвета волос. Впрочем, как считал капрал Маркоу, обмундирование Ангвии не понадобится. Люди и так будут выстраиваться в очередь и умолять, чтобы она их арестовала. «Ну, куда теперь?» — спросила она. «Пора следовать в штаб-квартиру», — пожал плечами Маркоу. «Сержант Колон должен зачитать вечернюю сводку». Мастерством следовать куда-либо констебль Ангва овладела очень быстро. Все, без исключения патрульные офицеры, во всей множественной вселенной ходят исключительно этой походкой, не иначе. Небольшой подъем ступни, размеренное движение ноги и так час за часом, улица за улицей. Младшему констеблю Детриту еще только предстояло освоить эту науку. Но сначала он должен был научиться не сбивать себя с ног, отдавая честь. «Сержант Колон, это такой толстый, да?» — уточнила Ангва. «Именно так». «А где он взял ту ручную обезьяну?» «Ты, наверное, имеешь в виду капрала Шнобса», — осторожно осведомился Маркоу. «Так он человек? А что у него с лицом? Он выглядит так, словно кто-то долго играл на нем в крестики-нолики». Его вечная проблема. Прыщи. Бедняга, и что только он с ними не делал. Когда Шноби смотрится в зеркало, к нему лучше не подходить». Людей на улицах почти не было. Жара стояла жуткая, даже по меркам Ангморпоргского лета. Река сонно ворочалась на дне русла, как студент в 11 часов утра. Люди, у которых срочных дел не было, прятались в подвалах, и наружу появлялись только по ночам. Маркоу, покрытый легким слоем честного трудового пота, с видом собственника шествовал по жарившимся на солнце улицам, обмениваясь приветствиями с редкими прохожими. Маркоу узнали буквально все. Его трудно было с кем-либо спутать. Копна огненно-рыжих волос и 2 метра росту несколько выделяют тебя из толпы. Кроме того, Маркоу шагал так, словно весь город принадлежал ему одному. «А что это был за тип с каменным лицом? Ну, там, в штаб-квартире?» — продолжила свои расспросы Ангва, пока они следовали по Брод-авеню. «Тролль Детрит», — — откликнулся Маркоу. «Раньше он был немного преступником, но потом влюбился в Рубину, а она настояла на том, чтобы...» «Да нет, другой», — перебила его Ангва, поняв, что Маркоу испытывает определенные трудности с метафорами. «Который выглядел так, словно его пыльным мешком стукнули». Использовала она сравнение попроще.